Гуру. Касание к свету насыщает сознание светом. Свет иерархии велик. Это якорь спасения для человечества. Желающий свет имеет его. Закон магнетичности мощен.